Глава 28. Лед и пламя. У монстров были свои великие силы, такие как бессмертные. Бессмертный белый дракон был одним из чрезвычайно известных бессмертных монстров. Его истинная форма была женской, но она обладала небесной силой. Она была готова обучать любого, кто хотел учиться. Кто бы к ней ни пришел, она почти никогда никому не отказывала. Тем не менее, она по-прежнему была способна обучать действительно потрясающих монстров и даже выпистывала земных бессмертных и сыпучих бессмертных. На горе Белого Дракона меня высоко ценили, и мне было дано немало техник, продолжала Цинцин. Проведя несколько лет обучения на горе Белого Дракона, я достигла пика уровня Цзыфу, и школа поручила мне отправиться за приключениями. Они сказали, что лазурная небесная змея сможет расти только в постоянных путешествиях и приключениях. Школа поручила мне отправиться в дикие болота горы Гал. Я провела здесь 3 года и вознеслась с пикового уровня Цзыфу до среднего уровня Ванисин. «На каком уровне находится ваша манифестация?» – быстро спросил Нин. «Я очень ценю свою школу. Разумеется, моя манифестация – это яркая луна, сияющая в небе», – уверенно ответила Цинцин. Нин и Нарцен безмолвно переглянулись. 3 года. Нин и Нарцен точно знали, сколько элементарной ци потребовалось бы для продвижения с пикового уровня Цзыфу до среднего уровня Ванисин. Нин потратил более 1000 шен сжиженной элементной эссенции ци, чтобы достичь раннего уровня Ванисин. «Сколько раз тебе повезло здесь, на диких болотах горы Гал?» – спросил Нин. 7, я полагаю». Цинцин говорила небрежно, но потом ее глаза загорелись. «О, верно, я израсходовала все, чем можно подпитывать свою силу. Тем не менее, есть 2 места, которые будут очень полезны для вас обоих». «Какие 2 места?» Нин и Нарцен мгновенно воодушевились. «Удачное событие, помимо едва пережитого испытания подводного поместья, Нин действительно не имел больше какого-либо везения. Я обнаружила жилу ледяного потока и жилу земного пламени». «Жила ледяного потока и земное пламя?» Глаза Нарцена и Нина начали пылать от возбуждения. Они спросили в унисон, где это? Почему существовал ледяной поток, называемый также ужасным льдом? Почему земное пламя называлось земным пламенем? После того, как Пань Гу явил Вселенную, естественный мир породил множество естественной энергии элементов, такой как вода, огонь, молния, свет и тому подобное. Помимо них, существовали еще лунная вода истины и солнечный огонь истины, эманации самых возвышенных небесных тел, лунной звезды и солнечной звезды. Эти порождения лунной звезды и солнечной звезды, если бы кто-то был в состоянии их применить в бою, то, возможно, погибла бы даже бессмертная земля. Огонь, по степени возрастания, можно было классифицировать как человеческий огонь, земной огонь, небесный огонь и истинный огонь. Человеческий огонь был смертельным огнем, который, естественно, происходил от самого обычного пожара. Что касается земного пламени, это был чрезвычайно уникальный вид огня, который был создан самой землей. Теоретически говоря, ученики Цзыфу должны быть способны поглощать земной огонь и тем увеличивать свою силу, но это было чрезвычайно опасно. Вообще говоря, только единицы на уровне Ванисин способны поглощать земной огонь и поддерживать его в своих Цзыфу. Земной огонь был разделен на 9 классов. Можно было бы начать с земного огня 9 класса, а затем накормить его, пока он не достигнет 1 класса. 9, 8 и 7 классы были низшими. 6, 5 и 4 классы были средними. 3, 2 и 1 классы были самого высокого уровня. Земной огонь 1 уровня, он представлял собой огонь, доведенный до его пределов. Фактически, когда кто-то достигал 3 уровня, тогда можно было бы поглотить пучок небесного огня и позволить земному огню в своем теле продвинуться до уровня небесного огня. То же самое касалось и воды. Вода также была разделена на человеческую воду, земную воду, небесную воду и истинную воду. Человеческая вода, как и следовало ожидать, была самым обычным, часто встречающимся типом воды. Земная вода была тем, что называлось ужасным льдом. Культивирование земного огня и земной воды было одним и тем же процессом. Сначала нужно было найти место, в котором пролегала жила земного огня или земной воды. После поглощения достаточного количества земного огня или земной воды в организме, если бы процесс посадки имел успех, возникли бы семена огня или воды, которые затем можно было бы подпитывать от жилы земного огня или земной воды. Если бы кто-то не смог найти эти жилы, тогда ничего не поделаешь. Это было своего рода естественное, драгоценное сокровище. Можно было надеяться найти его лишь неожиданно. Это прямо здесь, в диких болотах горы Гайл, жила ледяного потока немного ближе, а жила земного пламени чуть подальше, сказала Цинцин. Цинцин, вы просто потрясающая. Нин был взволнован, да и Нарцен испытывал благоговейный трепет. Мы не могли найти хотя бы одну жилу, а вы легко нашли сразу две. Хе-хе, это ведь те места, в которые вы обычно не заглядываете. Да, я часто использую свою вакуумную вспышку, чтобы тщательно исследовать их. После изучения многих мест я, естественно, обнаружила эти две жилы, самодовольно заметила Цинцин. Учитывая, как редко люди там бывают и то, что прошли эоны времени, вполне естественно, что там рождаются и будут рождаться некоторые драгоценные сокровища. Что это за ужасный лед? Что это за земное пламя? Поспешно спросил Нин. Была сотня видов земного огня, таких как лунное пламя, лазурное пламя, невидимое пламя и так далее. Даже небесный огонь был разделен на множество различных типов, внушающих благоговейный трепет, который заставлял даже бессмертных дрожать от страха. Пока я была на горе Белого Дракона, я отыскала книгу «Мировые хроники сокровищ». Там были записи о различных духовных плодах, о духах и других вещах, но не было подробных записей о типах земного пламени и ужасного льда. Цинцин поспешно добавила, что касается этого ужасного льда, я предполагаю, что его можно использовать где угодно еще 3-5 раз. Насчет огня труднее сказать, возможно, он может быть использован только один или два раза. Поглощение земного пламени в теле было подобно сбору урожая, но ни одна жила из пламени или ужасного льда не могла использоваться бесконечно. После достаточно длительного поглощения вся жила полностью расходовалась. «Я больше ориентирован на воду и дерево. Я выбираю ужасный лед», — сказал Нарцен. «Я тренируюсь по багровой диаграмме девяти небес», — усмехнулся Нин. «Мое тело было рождено от лунной воды истины и солнечного огня истины. Ужасный лед, земное пламя. Мне нужно собрать их всех. Хорошо, давай поторапливаться». Цинцин стояла у борта, глядя вниз, затем указала на север. «Двигайся туда». «Идет», — ответил Нарцен. Военный корабль с драконом во главе немедленно начал двигаться, куда указывала Цинцин. Нин был очень взволнован. Его божественные татуировки позволяли ему контролировать огонь и воду. Если он сможет впитать в свое тело земной огонь и ужасный лед, то, когда он объединит их вместе, его сила лотоса водяного пламени резко возрастет. Кроме того, у него было много других способов, которыми он мог бы их использовать. Когда земной огонь и ужасный лед укреплены до достаточного уровня, они определенно не уступают божественным способностям. В то время, как группа Нина направлялась вглубь пределов обширной гористой пустыни, Дуноны, облаченные в золотые одежды, медленно открыл глаза. «Наконец-то я в безопасности. Я объединил усилия с теми пятью из клана Северной реки Чжоу, но в итоге мы потеряли все. Мне повезло, что 6 лет назад я приобрел защитный магический артефакт. Благодаря этому счастливому событию я смог выжить и спастись. Интересно, живы ли другие или мертвы?» – раздумывал Дуноны. Вспомнив тот бой, он не мог не почувствовать прилив страха, шока и гнева. Он давно слышал о Цзинине и знал, что Нин был чудовищным талантом, но он не ожидал, что даже 6 действительно элитных адептов Ваньсин потерпит катастрофическое поражение. Это техника божественной воли. Интересно, был ли это Цзинин или Нарцен? Кто из них ею воспользовался? Дуноны до сих пор не знал, кто из этих двоих использовал технику божественной воли. Эта гора – чрезвычайно загадочное место. Это, можно сказать, самая таинственная гора, которую я нашел. Я потратил столько времени на лечение, но никто меня не обнаружил. Дуноны втайне радовался этому. И, похоже, внизу есть подземная река. Тело Дуноны мерцало. Он двигался по извилистым пещерам, углубляясь все глубже и глубже. Он продолжал исследовать эту подземную реку. Вскоре он почувствовал, что температура поднялась до более высокого уровня, а потом он увидел вдалеке золотой участок в потрескавшейся земле. Огонь горел жаром. Глава 29. Сбор ужасного льда. Дуноны тренировался уже сотни лет и нередко попадал в передряги. У него была своя доля случайных встреч, и у него даже был шанс вырастить ужасный лед в своем теле. Раньше, в битве с Цзинином, он использовал тот ужасный лед. Это Дунон внимательно посмотрел на золотой луч, что мерцал в растрескавшейся земле впереди. Трещина была примерно 18 инь в ширину, и если посмотреть вниз, можно было разглядеть бурлящую лаву. Это земной огонь, и, возможно, К нему примешивается золото, он чистый и ослепителен. Дуноны слегка кивнул, учитывая, что он родился на вершине реки лавы. Этот земной огонь должен быть золотым пламенем, невероятно. Было более сотни видов земного огня. Некоторые были коварны, мгновенно пронизывая кости, а другие взрывались с неконтролируемой дикостью. Что касается золотого пламени, оно славилось тем, что было палящим, чрезвычайно прекрасным типом земного огня. Как жаль, я тренируюсь в искусстве замораживания, Дуноны покачал головой. Кроме того, мое тело уже впитало ужасный лед и совершенно не подходит для поглощения земного огня. Как только произойдет слияние ужасного льда и земного пламени, скорее всего, я превращусь в пыль. Крайне редко можно было одновременно поглощать как земной огонь, так и ужасный лед. Делать это было чрезвычайно трудно, и нужно было соответствовать очень высоким стандартам с точки зрения таланта и техники. Однако Нин четко выполнял эти требования. «Я не могу это использовать, но другие смогут». Дунон внезапно подумал, что мог бы обменять это золотое пламя земного огня. Этот вид естественной земной огненной жилы был чем-то, о чем можно только мечтать. Естественно, он сможет продать его по высокой цене. Дунон тихонько ретировался. Военный корабль с драконом во главе стремительно продвигался к северу сквозь облака. Нарцин постоянно осматривал землю сквозь редкие облака. «Цин-цин, мы уже там?» Нин сидел в стороне, маленькая лазурная змея обвивала его запястье. Она подняла голову, посмотрела вниз, а затем произнесла на человеческом языке. «Еще нет, я скажу тебе, когда мы доберемся туда. Мы обязательно приедем сегодня, так что перестань беспокоиться». Нарцин пробормотал. «Это ужасно. Как я могу не быть нетерпеливым? Если мы будем слишком медлительны, кто-то другой может в конечном итоге завладеть сокровищами. Если это действительно произойдет, вам просто нужно будет считать себя неудачниками». После этих слов маленькая лазурная змея снова обернулась вокруг руки Нина, закрывая глаза и засыпая. Может быть, потому, что она знала Нина в прошлом. Возможно, потому, что у них была одна и та же родина. Возможно, потому, что Нин спас ей жизнь. Но почему-то ей очень нравилось прижиматься к Нину. При этом она чувствовала себя вполне комфортно. «Старший брат, она даже не смотрит, где мы летим. Возможно ли, что мы могли пролететь мимо, даже не зная об этом?» Обеспокоенно сказал Нарцин. «Ну, мы просто полетим обратно, если это так», ответил Нин с ухмылкой. «Ладно, интересно, какой это ужасный лед?» Пробормотал Нарцин. «У меня никогда еще не было такой удачи». И по правде говоря, Нин тоже испытывал любопытство. Что это был за ужасный лед? Подходит ли он для него? Его божественное тело было сформировано из лунной воды истины и солнечного огня истины. Таким образом, этот ужасный лед, он надеялся, идеально сможет соединиться с лунной водой истины. Некоторые типы ужасного льда фактически не могли слиться с лунной водой истины, такой как грешная кровь страшного льда. Но, конечно, кроме этих крайне редких случаев, подавляющее большинство типов льда было бы для него вполне подходящим. Маленькая лазурная змея внезапно превратилась в туман, а затем обрела человеческий облик, почти на месте. Цин-цин стояла у планшира, глядя вниз. «Эй, деревяшка, поторопись и меняй направление, давай немного восточнее. Мой даосский титул – древесный близнец, а не деревяшка», – Нарцин посмотрел на нее. «Даже мой старший брат не обращается ко мне, деревяшка». Цин-цин уставилась на него. «Ну и что, если я назову тебя деревяшка? Цзинин, мой мастер, но не ты, ты получил от меня такую большую выгоду в виде ужасного льда, и ты расстроишься на меня только потому, что я называю тебя деревяшка». Нарцин пробурчал, отвернувшись. «Прекрасно, теперь она обзывается». Нин расхохотался. Его младшего брата-ученика действительно легко было выбить из колеи. Даже Цин-цин смогла обставить его. «Хаэм, мы на месте?» Цин-цин указала вниз. «Вон то гигантское озеро внизу». Военный корабль с драконом быстро уменьшился в размерах, а поверхность корабля изменилась и стала цвета неба, чтобы не привлекать внимания. Вскоре корабль завис над огромным озером. Затем корабль исчез, а Нин, Нарцин и Цин-цин остались стоять на поверхности воды. «Куда теперь?» Нарцин огляделся. «Это озеро шириной в тысячи ли?» «На дно». Цин-цин спокойно смотрела на них. «У меня есть врожденная склонность к воде. Я погрузилась в это озеро и случайно обнаружила скрытую область внизу. Не волнуйтесь, в глубине очень много опасных зон, так что здесь мало монстров, и нет монстров Ванисин. Следуйте за мной и не беспокойтесь. Ну же, в воду». Цинцин двинулась, сразу же оказавшись под водой. Элементарные ци, окружающие их тела, удерживали воду, позволяя им без усилий погружаться глубже. «Это действительно глубоко», — мысленно отозвался Нарцен спустя какое-то время. Нин кивнул. «Сейчас мы в десятках ли от поверхности. Теперь они могли неясно видеть дно озера. На этой глубине, несмотря на остроту зрения, даже они едва могли разглядеть что-либо. Хотя время от времени они и сталкивались с младшими монстрами, могущественная аура, которую распространяла Цинцин, мгновенно отпугивала всех. Цинцин указала на темную бездну. Следуйте этим подводным ущельям и продолжайте двигаться вниз. После входа в подводное ущелье температура воды начала падать все больше и больше, вокруг них стали появляться кусочки льда. А потом, в самом низу этого ущелья, появился очень толстый слой крепкого льда. Нин, Нарцан и Цинцин остановились перед ним. Раньше я полагалась на технику вакуумной вспышки, чтобы пройти через эту ледяную стену, мысленно сообщила Цинцин. Примерно через 600 ли, под этим слоем, есть скрытая ледяная жила. Если бы я не руководила вами, вы бы не смогли найти это место вообще, просто тыкались бы беспорядочно туда-сюда. 600 ли? С этой мыслью Нин направил вниз свое божественное устремление. Глубоко внутри этого несравненно огромного куска льда действительно располагалась жила ужасного льда. Всего лишь одна. Давайте двигаться. Соблюдая осторожность, Нин и Нарцан использовали особую технику, каждый раз продвигаясь на 2-3 ли. Атакуя препятствие, они легко пробивали туннель во льду. Хотя этот лед был столь же жестким, как скала, как адепт Ванисин, он, естественно, легко расступался. Холодность льда, в свою очередь, была для них ничем. Какое-то время спустя они прибыли в место залегания ледяной жилы. Это она, Нин и Нарцан вдвоем уставились на жилу ужасного льда. Эта жила была полностью сформирована из различных кусков ледяного покрова. Сотни ли в длину, и в этих кусочках ужасного льда переливались элементарные духи в форме человека, в результате чего ужасный лед наполнялся чем-то вроде чувства. Снежный дух темного льда, на лице Нина проявилось выражение восхищения. Это действительно настоящий снежный дух. Нарцан тоже обрадовался. Что касается Цинцин, она тут же спросила. Ну, как, это ведь ужасный лед. Я тоже проглотила его кусочек, и теперь культивирую его в своем теле. Это известно как снежный дух, тоном лектора заметил Нин. Проведя 3 года в черно-белом колледже, он, естественно, знал гораздо больше, чем в прошлом. Даже среди ужасного льда это тип высшего сорта. Он врожденно наполнен чувством. Вы должны знать, что ужасный лед можно разделить на 9 классов, верно? Да, я знаю, Цинцин кивнула. Я много знаю об этом. Я слышала, что если кто-то поглотит кусок ужасного льда 1-го сорта, он будет обладать несравненно удивительной силой. Правильно, но некоторые виды ужасного льда практически невозможно подпитать до 1-го сорта, ответил Нин. Ужасный лед делится на 9 сортов. 9, 8 и 7 являются низшими классами, 6, 5 и 4 являются средними, а 3, 2 и 1 являются высокими классами. Вообще говоря, довольно впечатляюще, чтобы ужасный лед развился до 3-го класса. Ужасный лед 2-го сорта чрезвычайно редок, а 1-й сорт встречается еще реже. Снежный дух темного льда чрезвычайно тонкий, с огромным потенциалом. Его можно подпитать до 1-го сорта, продолжал Нин. Похоже, выпала удача, восторженно воскликнула Цинцин. Нарцан, стоявший рядом с ней, заметил. И, похоже, немало людей могут использовать эту жилу. Давайте немедленно начнем. Глава 30. Первобытный монстр. Цинцин, я оставляю тебя защищать нас, Нин взмахнул рукой, произведя 6 сигнальных ловушек. Это потрясающая формация, которая чрезвычайно сильна. Если человек не обучен формациям, у него нет шансов прорваться. Пока мой младший брат ученик и я внедряем ужасный лед в наши тела, помоги нам, стоя на страже. Этот процесс чрезвычайно опасен, и мы не можем остановиться на полпути. Ты должна быть очень бдительна. Хорошо, кивнула Цинцин. Не волнуйся, мастер. Конечно, она поняла. Ужасный лед был, по сути, чрезвычайно разрушительным, в противном случае бессмертный культиватор не очень ценил бы его. Этот естественный ужас был еще и диким. Во время процесса поглощения нужно было впитывать ужасный лед в цзыфу собственного тела. Если бы его прервали на полпути, ужасный лед мог бы взорваться внутри цзыфу и повредить его. Возможно, это могло бы привести к смерти. Нин обладал телом демонического бога, так что он бы на самом деле не умер, но испытал бы беспокойство из-за того, что его Цзыфу поврежден. Глубоко в ледяном ущелье на дне озера, они сформировали камеру внутри мерзлого льда, который сливался с жилой ужасного льда. Цинцин осталась снаружи, формируя оборонительную линию. Что касается Нина и Нарцена, они сели в позе лотоса на льду, лицом к ледяной жиле. «Младший брат, ты должен быть осторожным», – торжественно предупредил Нин. «Сбор ужасного льда, самое главное, Нин может повредить себе Цзыфу и ему понадобится потратить несколько лет на исцеление. Его младший брат ученик, однако, если что-то пойдет не так, он умрет». Нин уже пришел к решению, что если в этом процессе что-то пойдет по-настоящему неправильно, даже если он должен будет ранить себя и остановить процесс поглощения, чтобы защитить своего младшего брата-ученика, он сделает это. «Не волнуйся», — рассмеялся Нарцен. «Да, формирование, да, чтобы использовать бесчисленные странные материалы для начала. Сбор ледяного льда, пока я буду осторожен, все пройдет гладко». Нин улыбнулся, затем повернул голову, чтобы посмотреть на свой кусок ужасного льда, наполненный чувством. Он тотчас же легко открыл рот и начал поглощать. Сгусток элементарной ци вырвался наружу и кусок льда начал впитываться в тело Нина. Так холодно. Как только ужасный лед вошел в его тело, он сразу почувствовал, что остывает. Как демонический бог, Нин, естественно, не возражал. Однако Нарцен страдал. В уме Нина стали всплывать воспоминания о том, как использовать технику источника текущей воды, чтобы собирать ужасный лед, земной огонь, наводнение, проклятие и другие материалы. Уплотнить. В небесах его области Цзыфу были тысячи звезд, светящаяся луна и сверкающее солнце. Все светились одновременно. Все это было чистым ваньсин, элементарной ци, и они быстро образовали маленький, неописуемый остров на безбрежном море стихийной энергии. Когда Нин начал поглощать свой ужасный лед, то удалился от внешнего мира и появился здесь, внутри своего Цзыфу. И как это было странно, Нин почувствовал, что весь его Цзыфу холодеет. Не колеблясь, Нин мысленно направил свой кусок ужасного льда, чтобы лететь на этот маленький остров. Вжух, как дерево, вбитое в землю, кусок ужасного льда воткнулся прямо в центр маленького острова. Пока Цзинин и Нарцен поглощали куски ужасного льда, пытаясь имплантировать его в свой Цзыфу, ветер шевелился, и облака собирались в небе над пиком дракона, на горе демонического лотоса. Здесь собиралось огромное количество элементарной ци, и в небе виднелась неопределенная манифестация огромной черепахи со змеем, обмотанной вокруг нее. Это черепаховая змея. Черепаховая змея. Многие монстры на пике дракона подняли головы, изумленно глядя на то, что появилось в небе. Скопище элементарной ци, манифестация черепаховой змеи, эти монстры бессмертного культиватора, естественно, знали, что все это означало. Первобытный монстр Ваньсин достиг первобытного уровня. Это, должно быть, первобытный уровень. Все они были изумлены и взволнованы. Когда рефайнеры ци достигали первобытного уровня, независимо от того, были ли они демоническими богами, людьми или монстрами, появлялась первобытная черепаховая змея. Ее появление естественно порождало постоянный поток первобытного огня. Первобытная черепаховая змея олицетворяла собой самую высшую из тайн вселенной. Кто вышел на первобытный уровень? У нашего пика дракона немало монстров Ваньсин, и некоторые из них находятся на пике стадии. Я слышал, что в последний раз, когда его величество вывел группу монстров Ваньсин, вернулся только он сам. Я слышал, что все остальные монстры Ваньсин, которые пошли с ним, умерли. Они все умерли? Правильно. Монстры Ваньсин пика дракона, включая его величество, насчитывают всего 2-3 в общей сложности. На этот раз он, должно быть, сделал прорыв. Пока монстры болтали между собой, самый мощный вожак горы демонического лотоса, монстр-дракон, вышел из своей кельи для медитации. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Массивный, огромный дракон смеялся с ликованием. Его смех разразился волнами, как гром, потряс весь пик дракона. Услышав этот смех, как эти монстры не могли понять, их король осуществил прорыв. Поздравляю, ваше величество. Поздравления, ваше величество. Все монстры упали перед драконом на колени и кричали в унисон. Поздравляю, ваше величество. Поздравления, ваше величество. Их голоса грохотали по небу и облакам. Первобытный, достижение первобытного уровня можно было считать движением и потрясением всей области командорства неподвижной воды. Кроме того, учитывая врожденные качества дракона, хотя он и совершил прорыв, его боевая мощь все равно была несравненной и удивительной. «Ваше Величество, вы так долго обучались, но сегодня вы возвысились, чтобы стать первобытным. Вы обрели вечную жизнь, и в будущем даже бессмертные не смогут сравниться с вами», — льстиво выкрикивал остроухий обезьяноподобный монстр. Став первобытным, он получил действительно бесконечную жизнь. Однако, все более и более могущественные три беды, девять несчастий заставили бы первобытных даистов в конце концов умереть. Таким образом, только став звездным бессмертным, он действительно обретет вечную жизнь. Тем не менее, лесть была довольно приятна для слуха. Врожденные таланты его величества невероятны, он дракон с телом демонического бога, даже бессмертные, скорее всего, не смогут что-либо сделать с его величеством, — польстил другой монстр, — дьявольски соблазнительно. Ваше несравненное величество. Один за другим они льстили ему. Дракон взглянул на окружающих младших монстров и вздохнул в глубине души. Раньше его пик дракона был ведущим горным пиком горы демонического лотоса, и у него всегда было более десятка монстров ванисин. Однако после бойни с этим человеческим отродьем, с Зенином, остались только два монстра ванисин, и они жили в двух отдельных районах пика дракона. А эти маленькие монстры Цзыфу только и могли, что льстить ему. Бессмертные, — дракон тайком покачал головой. Он точно знал, насколько он силен. Я только сделал прорыв в качестве рефайнера Ци. Я не сделал прорыв как демонический бог. Став первобытным, я, хотя моя сила действительно значительно возросла, я все еще далек от того, чтобы конкурировать с бессмертными. Тем не менее, в будущем, если я встречусь с человеческим выродком, с Зенином, я обязательно его казню. Темно-зеленые глаза дракона вспыхнули диким светом. Старший брат, поздравляю с вашим достижением, старший брат. Издалека прилетели две полосы света. Это были те два монстра ванисин, что жили на пике дракона. Дракон посмотрел на них, а затем сказал ясным голосом: «Хорошо, что вы пришли, братья мои. Я только что сделал свой прорыв. Когда я думаю о том, как наши другие братья и сестры были убиты этим человеческим отродьем, мое сердце разрывается, я чувствую бесконечное сожаление. Я как раз собирался отдать приказ некоторым монстрам диких болот Горгал, что находится в хороших отношениях с нами, помочь мне его найти. Мы должны найти этих двух человеческих ребятишек». «Хорошо сказано, старший брат, правильно, мы действительно должны отомстить». Монстры приземлились, их тела были массивными и черными, с изогнутыми рогами на головах. Это были монстры-бизоны, им дракон доверял больше всего. Даже когда он вышел на битву, он оставил этих двоих, чтобы защитить свое логово. Дракон кивнул: «Я отправлю гонцов с письмами к другим королям-монстрам, чтобы попросить их помочь поискам. Теперь, когда вы достигли этого уровня, другие короли-монстры должны будут пасть перед вами ниц, ваше величество. Я верю, что мы сможем быстро найти их». Два монстра-бизона говорили в унисон. Что касается дракона, он достал лист кожаного пергамента. Описав в ясных выражениях Нина, Нарцена и Цинцин, он также нарисовал их портреты, которые были почти реалистичны в своей точности. Кроме того, он написал военный корабль с головой дракона и несколько других уникальных артефактов, после чего наполнил пергамент своей мощной первобытной аурой. Это был метод импринтинга. Как монстр водного типа, дракон, естественно, легко использовал эту технику. Использовав импринтинг десятки раз, он сделал десятки копий кожаного пергамента. И тогда он поручил своим многочисленным монстрам Цзыфу доставить эти письма. Вскоре монстры трансформировались в полосы света, движущиеся в самых различных направлениях к средоточиям сил. Глава 31. Единение. Когда я думаю об этом человеческом отродье, я хочу пожрать его плоть и выпить его кровь. Дракон оскалил зубы. Я даже не отомстил за смерть своего брата. И так много братьев и сестер, которые сопровождали меня в течение стольких лет, также погибли. Чем больше я думаю об этом, отвратительно. Старший брат, не сердитесь. Я верю, что через несколько дней вы услышите новости. Как только мы найдем этих человеческих выродков, мы убьем их. Оба монстра бизона старались его успокоить. Дракон кивнул. Я подожду еще несколько дней, а потом найду и убью их. Царь Павлин сидел на своем троне. Он взглянул на кожаный свиток, и лицо его мгновенно изменилось. Он посмотрел с высоты своего трона. Твой король, он вышел на первобытный уровень. Наш король сделал прорыв именно сегодня, сказал сизый монстр Цзыфу с легким восторгом. Царь Павлин кивнул. Понял. Я поручу своим монстрам помочь найти этих двух людей и лазурную небесную змею. Иди и доложи своему господину». Одна группа могущественных монстров за другой получала письма от дракона. Из писем они поняли, что дракон достиг первобытного уровня. Те могущественные монстры, что раньше были равны с драконом, теперь больше не осмеливались относиться к нему неосторожно. Все они дали приказ начать поиск двух людей и лазурной небесной змеи. Тем временем Нин и Нарцен понятия не имели о том, что только что произошло во внешнем мире. В камере внутри льда Нин и Нарцен сидели в позе лотоса перед ужасным льдом. Жила льда, ранее бывшая несколько ли в длину, теперь была меньше 90 инь. Понятно, что теперь она стала меньше. Собрать, впитать, прорастить кусок за куском ужасный лед беспрерывно летел к устам Нина и Нарцена. Конечно же, скорость поглощения Нина была намного быстрее. Нин полностью сосредоточился на своей области Цзыфу. Он не позволял себе быть опрометчивым. Ужасный лед на маленьком островке элементарных Ци в его Цзыфу начал затвердевать и складываться. В этот момент ужасный лед внутри Цзыфу был похож на ядовитую пустулу, которая могла взорваться в любой момент, в результате чего весь Цзыфу оказался бы поврежден. Это был очень опасный момент. Это было вызвано тем, что лед еще не полностью затвердел и не сформировался. Чем больше Нин поглощал, тем выше была опасность. Только после того, как процесс имплантации будет завершен, все будет в порядке. Я впитал достаточное количество ужасного льда. Теперь я могу начать конденсировать его в семя. Нин потратил несколько минут на подготовку, а затем, мысленно вызвав тысячи звезд, нефритового кролика и золотого ворона в небесах его Цзыфу, начал концентрировать лучи света в сторону маленького острова. Эти лучи содержали несравнимо чистые элементарные ци, и когда они проявились над островом, то, собираясь вместе, образовали несравненно прозрачную печать над ужасным льдом. Бум! Это было похоже на земляной вал или барьер, воздвигшийся над ним, полностью запечатавший его. Весь островок выглядел почти призрачным в своей прозрачности. Над ним начали появляться множественные рунические символы, и ужасный лед конденсировался на каждой из рун, будто руны были бесчисленными ветвями большого дерева. Спустя короткое время, хрусть, звук, похожий на дикую траву, растущую из земли. Чрезвычайно тонкий слой ужасного льда появился на островке, дрожа и дрожа, он продолжал расти. Успех! Нин мгновенно открыл глаза, обрадовавшись. Он увидел Цинцин, стоявшую на страже, взглянул на Нарцена, который все еще сидел, поглощая ужасный лед. «Мастер, вам это удалось?» – взволнованно спросила Цинцин. Нин кивнул. «Все в порядке. Что-нибудь случилось с моим младшим братом-учеником?» Цинцин покачала головой. «Ничего. Только он явно поглощает ужасный лед гораздо медленнее, чем вы. Вам удалось осуществить имплантацию всего за один день. Учитывая его скорость, ему, вероятно, потребуется 3 дня, чтобы полностью завершить процесс». Нин кивнул. Его Цзыфу был более стабильным, чем у его младшего брата-ученика, а его божественная воля была сильна. Он также мог легче управлять ледяным покровом. Вот почему Нин ожидал, что его процесс имплантации будет быстрым. «Мастер, у меня есть кое-что, что послужит вам наградой за успех в имплантации льда». Цинцин рассмеялась. «Награда? Не нужно таких вещей между нами», — ответил Нин с невольным смехом. «Вам определенно понравится, мастер», — Цинцин таинственно улыбнулась. Затем, махнув рукой, явила огромный деревянный сундук, казавшийся каким-то седым и издававший тонкий аромат. Нин спросил озадаченно: «Что-то в сундуке?» «Смотрите», — Цинцин открыла деревянную крышку. Внутри был кусок льда длиной в 2 инь и шириной в 1 инь. Он светился зеленым светом. Окружающая температура тут же начала падать. Они находились в камере, состоящей из льда, и, тем не менее, этот кусочек льда был способен вызывать еще большие падения температуры. «Это древний ледниковый лед», — самодовольно сказала Цинцин. «Я обнаружила его в диких болотах Горыгал. В этом месте есть ледяной бассейн. Я наслаждалась собой, лежа в морозном бассейне и поглощая его холодную ауру, чтобы питать мой ужасный лед, когда вдруг появились бессмертные культиваторы. Таким образом, я откопала этот кусок древнего ледникового льда». Нин почувствовал себя в высшей степени восхищенным и удивленным. Цинцин действительно была просто сокровищем. Этот кусочек ужасного льда в его теле был ничем иным, как простым саженцем, ужасным льдом 9-го класса. Он нуждался в постоянном питании. Хотя для его питания можно использовать элементарную ци, скорость будет слишком медленной. Было бы намного быстрее использовать определенные типы драгоценных редких сокровищ, и древний ледниковый лед был одним из них. «Разве тебе это не нужно для себя?» – спросил Нин. «Используй это для себя. Я не спешу». На лице Цинцин появилось немного неуклюжее выражение. «Хе-хе-хе, я откопала совсем немного. Я только что дала вам совсем небольшой кусок от своего собственного запаса. И насколько же велик твой кусок древнего ледникового льда?» – спросил Нин. 30 инь в высоту. Цинцин в притворном смущении опустила голову, а затем протянула свою изящную ручку. Огромный кусок льда внезапно появился из ниоткуда. Он был похож на миниатюрный айсберг, и он снова исчез. Едва Цинцин махнула рукой, Нин моргнул. Это действительно было 30 инь льда. Затем он повернулся и посмотрел на свой подарок, увесистый кусок древнего ледникового льда. Нин покачал головой и засмеялся. Он сразу же принял его, а затем начал использовать силу этого древнего ледникового льда, чтобы питать ужасный лед в своем теле. Цзи Нин сидел, вытянув правую руку. Туманный сгусток элементарной ци окутывал кусок древнего ледникового льда в тяжелом деревянном сундуке. Холодная энергия древнего льда поглощалась Нином, проникая в область его цзыфу. В пределах его цзыфу ужасный лед, вступив в контакт с холодной энергией, мгновенно начал взволнованно, дико поглощать его. Цинцин, некоторое время поколебавшись, внезапно начала говорить. Нин повернул голову, чтобы видеть ее. «Мастер, после того, как вы израсходуете этот кусок древнего ледникового льда, я могу дать вам еще». Цинцин внимательно смотрела на Цзинина. «Я дам вам еще столько же». Нин мгновенно засмеялся. Раньше ему казалось, что маленькая Цин была немного скрягой. Когда он снова посмотрел на маленькую Цин, в его сознании внезапно появилась фигура другой женщины. Старшая сестра Осенний Листок, пробормотал Нин про себя. Прошло уже больше 3 лет с тех пор, как я покинул Ласточкину гору. 3 года назад я ее видел последний раз. Интересно, как поживает сестра Осенний Листок. Эта женщина, которая сопровождала его с детства, была для него как старшая сестра. Нин испытывал к ней глубокие эмоции. После того, как я стану стражем речного дракона, мне нужно начать расследование и найти этих 3 преступников, которые много лет назад так катастрофически поступили с отцом, матерью и дядей, размышлял Нин. И мне также нужно вернуться к Ласточкиной горе, чтобы пойти к старшей сестре Осенний Листок, и к Синему камню, и к озеру Крылатого Змея. У Нина вдруг появилось сильное желание вернуться к озеру Крылатого Змея. Он так долго не плавал в своей маленькой лодке по его гладкой поверхности. Озеро Крылатого Змея. Как только Нин подумал об этом, слабый яростный огонек засветился в его глазах. «Рано или поздно наступит тот день, когда я смогу обеспечить радостную жизнь тем, кого я люблю. Не будет больше трагедий. Никогда». Сердце Нина было наполнено желанием, а его да сердце было чрезвычайно чистым. «Что касается горы Снежного Дракона, это не более, чем мой первый шаг на бессмертном пути». В глубине души Нин лелеял план стать главной силой, которая могла бы подчинить себе 3 царства, стать личностью, которая смогла бы полностью контролировать свою судьбу. Гора Снежного Дракона, Нин никогда не относился к ней, как к цели номер 1. 3 дня в комнате льда прошли в мгновение ока. Ужасный лед в теле Нина, после того, как его вскормили древним ледниковым льдом, стал значительно крупнее и достиг 8-го класса. Однако, только на ранних этапах дело двигалось так быстро. Чем дальше они продвигались, тем медленнее становился процесс. Некоторые типы ужасных льдов с более слабым потенциалом не имели бы надежды на достижение 1-го класса. Глава 32. Преследование. Нин смотрел в сторону Нарцена. Тот открыл глаза. «Значит, успех», — сказал себе Нин. Глаза Нарцена были наполнены восторгом. «Деревяшка», — сказала Цинцин, — «я приготовила тебе подарок. Считай это наградой за то, что ты прорастил этот ужасный лед». «Подарок? Для меня?» Нарцен был поражен. «Да», Цинцин самодовольно кивнула. В ее изящной руке появилась довольно маленькая деревянная коробка. Увидев размер деревянного ящика, Нин хлопнул себя ладонью по лбу. «Смотри», Цинцин открыла деревянный ящик. «Древний ледниковый лед». Нарцен был в восторге. Нин искоса бросил взгляд в ящик. Этот кусок древнего ледникового льда был всего-то с 1,5 инь длиной. Цинцин поспешно глянула на Нина, подмигнув ему. «Как я могу принять?» – начал Нарцен, но Нин перебил его. «Просто возьми. После того, как ты его возьмешь, мы сразу отправимся к жиле земного огня. После того, как они закончили, В жиле осталось чуть больше 40 инь ужасного льда. Нин мог найти других адептов Ваньсин и заняться торговлей, но две битвы в диких болотах горы Гал, одна против тех 6 адептов Ваньсин, другая против той 10 монстров Ваньсин, быстро научили Нина кое-чему. Учитывая его нынешний уровень могущества, ему теперь не было слишком сложно приобретать сокровища. Ему действительно не нужно тратить свое время на притворство да интриги на потенциальных торгах с одним или двумя адептами Ваньсин. На вершине пустынной горы стоял стражник Синтянь. Его величество приказал мне пойти патрулировать и исследовать различные горы в поисках этого человечьего выродка. У диких болот горы Гайл очень много гор. Кто знает, к какой именно пошло человеческое отродье. Разве я настолько удачлив, чтобы наткнуться на них, патрулируя эту гору? Желтоволосый монстр склонился к гигантской скале. Как монстр Синтянь, он был незначительной фигурой даже в области Ласточкиной горы. Здесь, в диких болотах горы Гал, он был еще более незначительной фигурой. Двое человеческих мальчишек фактически заставили короля дракона понести такую потерю. Желтоволосый монстр отчетливо помнил содержание письма. Техника импринтинга использовалась для дублирования 1000 копий кожаных пергаментных свитков, разосланных драконом. Все монстры Синтянь читали его, и все запомнили его. Свист. Внезапно полоска света пролетела сквозь облака, направляясь к близлежащей горе. Это. Желтоволосый монстр был поражен. Присмотревшись внимательнее, он испытал шок и восторг. Я не ошибся. Это военный корабль с драконом. Увидев, как корабль с драконом летит к горе, он заметил, что из него появились 3 фигуры. Нина, Нарцена и Цинцин. А затем эти 3 исчезли в воздухе. Вон та гора. Поблизости нет монстров. Всего несколько незначительных монстров, которые не заслуживают внимания, сказала Цинцин. Военный корабль мгновенно нырнул вниз. Нин распространил свое божественное устремление на расстояние в 600 ли. Это был его максимальный диапазон. Он увидел, что на сотни ли вокруг действительно присутствуют лишь незначительные монстры. Был всего один, который едва ли мог быть на уровне Цзыфу. Он кропотливо тренировался в своей келье. Двинулись. Они выполнили свои приемы движения и проникли в сердце горы. Цинцин шла впереди. Если мы пойдем по этому туннелю, то быстро доберемся до реки. Если пойдем по реке, скоро сможем увидеть жилу земного огня. В самом деле, через несколько мгновений в мрачном подземелье появилась подземная река. Конец реки исчезал в трещине, а внутри трещины виднелся усик золотого пламени. Жила земного огня. Глаза Нина загорелись. Это должно быть золотое пламя земного огня. Нин сразу же его узнал. Это отличный вид земного огня. Как хорошо. Нин, чувствуя глубокую радость в сердце, глянул вниз. В глубине трещины была ревущая река раскаленной горячей лавы. Здесь и в самом деле могло быть золотое пламя земного огня, как раз над рекой лавы. Но когда Нин посмотрел на лаву, почему-то вдруг почувствовал, как сердце сжалось. Это было смутное ощущение опасности, возникшее в глубоких, темных областях его души. Это было предупреждение. Нин повернул голову, больше не глядя на реку лавы, и ощущение опасности тут же исчезло. «Не может быть, неужели там внизу область разрушенного пространства?» – размышлял он про себя. С ним уже бывало такое, когда он смотрел на искривленные области разрушенного пространства, он точно так же чувствовал тогда, как слегка сжималось его сердце. В таких местах, как дикие болота горы Гал, подобные ситуации были чрезвычайно распространены. «Не приближайтесь к лаве, особенно ты, младший Ацин. Не веди себя опрометчиво», – проинструктировал Нин. «Не приближаться к лаве?» – Цинцин смотрела на Нина. Нин кивнул. «Должно быть, там пространственное искажение или раскол внизу. Надо быть осторожными. Наверное, мне потребуется больше времени для сбора земного огня, потому что в моем теле уже есть ужасный лед. Мне нужно гораздо осторожнее собирать земной огонь. Я думаю, что мне понадобится от 3 до 6 дней». И Нин сел в позу лотоса рядом с золотым пламенем земного огня. «Предоставь это нам», — сказала Цинцин. Нарцен добавил, «Не беспокойся, расслабься, я сразу же создам пласт». Они уже установили сигнальную ловушку за пределами горы, а затем, в нескольких ли, создали второе сбивающее с толку образование. Нин сидел в позе лотоса. Он открыл рот и захватом элементарной ци направил золотое пламя земного огня прямо в рот и далее внутрь тела. Земной огонь и ужасный лед были полярными противоположностями. Из-за того, что Нин уже сотворил со своим телом, он должен был быть несравненно осторожнее во время поглощения земного огня, Взаимодействие земного огня и ужасного льда привело бы к взрыву. Даже если Нин смог бы выжить, благодаря своему телу демонического бога, его Цзыфу все же был бы, вероятно, полностью разрушен. Даже если бы ему повезло, и он не был бы уничтожен, он все равно был бы сильно поврежден до такой степени, что, подобно своему отцу, так и не смог бы продвинуться как рефайнерцы. Однако Нин не мог отказаться от этой возможности из-за такого минимального риска. Путь бессмертных всегда был таким, надо было бороться за любой шанс стать бессмертным. 3 дня прошли, как мгновение ока. Монстр Синтянь с трудом добрался, чтобы доложить о своей находке, а затем монстр Цзыфу лично отправился на пик дракона, чтобы сделать доклад. Король-дракон, это карта. 3 дня назад те люди, за которыми вы гонитесь, ваше величество, появились в этой области. Монстр Черный Медведь говорил с большим уважением. Здесь, дракон сел на свой трон, глядя на карту в руках. Он быстро понял, где это место. Отлично. Возвращайся и скажи старому волку, что он помог мне в этот раз, и я запомню его. Голос дракона дрогнул. Да. Черный Медведь почтительно поклонился, а затем немедленно ушел. Темные зеленые глаза дракона были наполнены убийственным намерением, и аура его тела была более чем в 10 раз более жестокой, чем в прошлом. Теперь он стал первобытным, разумеется, его мощь резко возросла. Старший брат, стоящие рядом монстры-бизоны посмотрели на своего короля. Я собираюсь убить этого человекоподобного мальчика. Мои 2 брата, пока присматривайте за пиком дракона. Не волнуйся, старший брат, оставьте все здесь нам, ответили монстры-бизоны. Тогда ждите меня, и когда я вернусь, мы выпьем праздничного вина. Дракон испустил дикий смех, а затем его тело исчезло из пещерного поместья. Вскоре на небе появилась лазурная полоска света, прорезавшая весь небосклон и исчезнувшая на горизонте. На зеленом листе находились 3 адепта Ваньсин, парившие в облаках. Дуноны, мы уже добрались до того места, где вы нашли жилу земного огня. Лысая женщина говорила настойчиво. Ее лицо было покрыто красными татуировками, и она выглядела довольно дьявольски. Вы 2, не беспокойтесь. Я дал клятву небесному Дао. Чего ты боишься? Дуноны, облаченный в золотые одежды, улыбнулся. Земной огонь находится в чрезвычайно скрытом месте, даже пещера в горах чрезвычайно далека и ее трудно найти. Я только недавно открыл ее. Думаю, что в течение такого короткого периода времени жилу земного огня не смог бы найти кто-то еще. Дуноны был в прекрасном настроении, потому что продал местоположение этой жилы земного огня за немалые сокровища. Но, конечно, пока это было просто соглашение. Обе стороны принесли присягу небесному Дао. Только когда они на самом деле достигнут жилы, ему отдадут обещанные артефакты. Мы на месте. Это та самая низкая гора внизу. Дуноны указал вниз сквозь облака, где смутно виднелась приземистая гора. Это пустынная гора. Даже монстры не помышляют о том, чтобы захватить это место. Оно ничем не примечательно. Глаза 2 адептов Ваньсин рядом с ним, мужчины и женщины, были полны возбуждения. «Следуйте за мной», — уверенно сказал Дуноны, а затем направил летающий артефакт по крутой дуге вниз. Глава 33. Излучение. Глубоко в подземелье. Цзи Нин сидел в позе лотоса. Порывы земного огня беспрестанно впитывались в его область Цзыфу. Свечение золотого пламени земного огня в разломе земли становилось слабее и слабее. Нарцин внезапно изменился в лице. «Что это?» Цинцин поспешно посмотрела на него. Лицо Нарцина было довольно торжественным. «Это может быть и монстр. В любом случае, какая-то форма жизни врезалась в гору». Моментом ранее они заметили тревожный гул в горах. Поскольку громкий гул мог потревожить практикующего, они, естественно, прятались очень глубоко, до такой степени, что доносящиеся звуки не вызвали какой-либо пульсации или менталики. Любой, кто врывался в область, бессознательно активировал тревожное дребезжание. Однако Нарцин не мог точно знать, кто именно прибыл. «Активируйте изумительное излучение», – проинструктировал Нарцин. «Даже если пришел адепт Ваньсин или темный монстр, даже если они войдут в подземный речной регион, они издалека будут озадачены и поражены сбивающим с толку излучением». «Хорошо». Цинцин поспешно активировала излучающую формацию, которую Нин ей дал. Адепт Ваньсин, из горы Снежного Дракона, Дуноны, был в отличном настроении и вел 2 других адептов вниз к подземной реке, очень осторожно. «Оно действительно хорошо спрятано», — рассмеялась соседняя лысоватая женщина в черной мантии. Лысый мужчина с белой рубашкой рядом с ней кивнул. В эту гору можно войти только через искусство движения. Если бы у человека не было божественного чувства, он действительно не смог бы найти это место и войти сюда. Уважаемый Даизг Дун, как вы вошли в это место? Ты ошибаешься, Дунон и покачал головой. Здесь был крайне хорошо скрытый вход из внешнего мира внутрь этой горы. Я нашел его случайно, но уже уничтожил этот вход. Ах, вот как обстоят дела. Оба лысых адепта кивнули. Вскоре трое достигли реки. Посмотри, Дунон и указал вдаль. Если мы будем следовать этой реке и постоянно продвигаться вперед, то вскоре сможем увидеть жилы земного огня. После того, как мы обнаружим жилы земного огня, мы, двое других учеников, выполним наше обещание. Лысый, облаченный в белые одежды, мужчина улыбнулся. Хорошо, Дунон и кивнул. Вжух, вжух, вжух. Все трое перенеслись на высокой скорости вдоль реки. Немного погодя, Дунон и неожиданно протянул руку и вскрикнул. Стой! Мужчина и женщина посмотрели на него. Что это? Что-то не так? Дунон и нахмурился и смотрел вперед. Рассуждая логически, сейчас мы должны уже увидеть земной огонь на расстоянии. Но я его не вижу. Что? Оба адепта были шокированы. Яростная женщина закричала. Ты играешь с нами. Но ее брат-ученик, облаченный в белое, покачал головой. Не торопись. Даизг Дун уже дал клятву небесному Дао. Он не должен лгать нам. И я смутно ощущаю волну из элементарных частиц самого начала пути. Рябь, Дунон и женщина оба посмотрели на него. Да, человек в белых одеждах кивнул. Давайте продолжим двигаться вперед. Ты тоже скоро это почувствуешь. Красный лист, Хунье, оправдывает свою репутацию, Дунон с изумлением вздохнул про себя. Гениальный ученик монастыря Кровавого Лотоса. Сила и чувствительность его души намного превосходит мои. Причина, по которой он выбрал этих двух, была именно в том, что он знал, что Красный лист чрезвычайно силен. Если бы он не отвлекался по другим вопросам, он, вероятно, давно стал бы стражем дождевого дракона. Красный лист определенно имел много волшебных сокровищ. Зная это, Дунон решил торговать с ним. Они продвинулись вперед еще на полкилометра. К этому моменту и Дунон, и женщина тоже чувствовали пульсацию элементарных волн. Это излучение изумительной формации, мягко сказал белый лист, облаченный в белые одежды. Кроме того, это чрезвычайно сложный вопрос. Похоже, товарищ Даизг Дун, что другой бессмертный практикующий пришел после того, как вы ушли, кто еще, каковы были шансы? Дунон стиснул зубы, но, конечно, он понятия не имел, что лазурная небесная змея еще до его прихода обнаружила это место. Это сбивающее с толку излучение, магическое сокровище земных, и его пользователь должен быть на уровне Ванисин, мысленно послал им красный лист. К тому же, вообще говоря, только адепты Ванисин поглощают земной огонь таким способом. Если моя догадка верна, они уже узнали о нашем прибытии. Однако, поскольку они не перешли в атаку, они, вероятно, не уверены в возможности победить нас. Верно. Дунон и женщина кивнули. Подождем немного. Позвольте мне разорвать это излучение, сказал красный лист. Вы двое, оставайтесь в стороне. Не нужно подходить. Не волнуйся, старший брат-ученик. Поспешно сказала женщина в черной мантии. «Не волнуйся». Глаза красного листа были полны абсолютной уверенности. И затем он вошел в поток изумительного излучения, чтобы намеренно войти в замешательство. Воцарилось недоумение. Это Дуноны, красный бутон, Хунжуй и красный лист. Через изумительное образование Нарцен спокойно посмотрел на три фигуры, которые летели издалека через реку. Увидев это, он был потрясен. «Кто они?» Поспешно спросила Цинцин. Дунон из горы Снежного Дракона, Красный Бутон и Красный Лист, это два ученика из монастыря Кровавого Лотоса, ответил Нарцен. Пока они болтали между собой, Нин, который был в центре сбора земного огня, сидя в позе лотоса, начал тревожиться. Из-за того, насколько несравненно сильной была его душа, даже сильнее, чем у многих первобытных даосов, ему не пришлось полностью блокировать свои шесть чувств во время поглощения земного огня. Дуноны, красный бутон, красный лист, в голову Нина пришла мысль. Эти трое, когда мы все сообщили наши имена и титулы на горе Багрового Дракона, когда красный лист сообщил свое имя, все адепты Ванисин были в шоке. Ясно, что этот адепт красного листа, выдающаяся фигура. Мне нужно поторопиться. Раньше Нин был предельно осторожен, делая безопасность своей приоритетной задачей. Однако на самом деле он был способен действовать гораздо быстрее, но уровень опасности при этом немного повышался. Впитывай. Один за другим языки земного огня входили в рот Нина и его область Сзыфу. Выйдя из потока излучения, красный лист пошел вперед, крикнув звучным голосом. «Я не знаю, какой даист находится за этим излучением, но я хотел бы попросить вас его убрать. Мы можем вести мирные переговоры, но если вы не захотите сделать это и заставите меня разорвать излучение, тогда нам придется отказаться от всякой видимости сердечности». «Красный лист», — ледяной голос раздался изнутри, — «уходите по-хорошему. Если ты действительно разорвешь это излучение, тогда мы будем сражаться до смерти». Чей это голос? Адепт «Красный лист» нахмурился. Вдалеке Дуноны и «Красный бутон» тоже нахмурились, потому что они были хорошо знакомы с голосами каждого из сотни присоединившихся к стражам дождевого дракона, но они не могли сказать, чей это был голос. «Так как он знает меня по имени, он определенно один из этих ста», — подумал «Красный лист». «Но он намеренно замаскировал свой голос и пытался отпугнуть меня, сказав, что мы будем сражаться до смерти. Хэймэм, если бы он был действительно силен, зачем ему использовать эти методы?» Адепт «Красный лист» спокойно шагнул прямо в изумительный поток. После этого окружающее пространство мгновенно стало хаотическим. Туман дрейфовал повсюду, и стало трудно даже различать направление. Адепт «Красный лист» стоял в потоке, делая несколько случайных шагов вперед. После того, как он настроился на преобразование излучения, он мгновенно засмеялся. «Младшая ученица-сестра, товарищ Даист Дун, я обязательно разломаю это излучение в течение 2 часов», раздался голос адепта «Красный лист». Прошла 1 минута за другой. От Нарцана и Цинцин стали исходить убийственные ауры. «Ты справишься», Цинцин посмотрела на него. «Не волнуйся, у меня также есть некоторые вещи, которые мастер даровал мне, но я никогда их не использовал. Когда придет подходящий момент, я обязательно уничтожу их обоих одним ударом. Вы думаете, что мы, ученики из черно-белого колледжа, так легко сдаемся?» В глазах Нарцана проступил холодный свет. «Верно, верно. Даже я слышал о знаменитой репутации черно-белого колледжа. Предположительно, каждый член – исключительный гений». Цинцин кивнула. «Оставь эту женщину мне, тогда». Нарцан и Цинцин были крайне осторожны, готовясь сражаться в любой момент. Глава 34. Возмездие. Впитывайся. Нин стал поглощать земной огонь еще более быстрыми темпами. Массивное тело короля дракона появилось в воздухе над этой приземистой горой. Он смотрел вниз на гору своими темно-зелеными глазами, наполненными смертоносными намерениями. «Прямо здесь, человеческие отродья, Цзинин, я надеюсь, ты еще здесь». Король-дракон направил всю свою волю. Бум! Огромная, колеблющая волна божественного чувства мгновенно распространилась во всех направлениях. В конце концов, он тренировался более 10 000 лет. Его душа была несравненно сильной, и его дао-сердце было также очень упругим. Таким образом, после того, как он стал первобытным темным монстром, через 1 день, он обрел божественное чувство. Некоторым первобытным даистам понадобилось бы 6 месяцев или год, чтобы обрести божественные чувства после их прорыва. Если бы основание было недостаточно устойчивым, то скорость, с которой человек мог бы обрести божественное чувство, естественно, была бы меньше. Кто-то вроде Цзинина, который обладал божественным чувством на уровне Цзыфу, мог быть описан только как абсолютное чудовище. Неудивительно, что многие считали его реинкарнированным бессмертным. Божественная волна дракона простиралась до 100 километров, полностью покрывая гору внизу. Никого, король-дракон нахмурился. Подождите, эта гора на самом деле имеет тревожное колебание внутри себя. Божественное чувство помогало видеть все в своем диапазоне с совершенной ясностью. Даже красный лист или дуноны не смогли обнаружить тревожное колебание, а король-дракон легко его обнаружил. Должно быть, кто-то есть. Король-дракон мгновенно упал на 10 километров вниз, в сторону горы внизу, и затем, буквально через мгновение, уже двигался глубже в гору. В горе, дракон еще раз распространил свой божественный поток. Ха-ха-ха! Внезапно на лице дракона появилась дикая радость. На этот раз он без труда обнаружил, что менее чем за 100 километров, недалеко от подземной реки, было несколько человеческих энергетик. Это человеческое отродье, Цзинин, собирает земной огонь, и еще человеческая энергетика, которая находится вне вибрирующей формации, пытаясь ее нарушить. Дракон холодно рассмеялся. Эти люди действительно борются между собой. Как смешно. К сожалению, все они умрут. Я выложу массивное пространственное боевое сооружение снаружи, а затем убью их всех. Дракон немедленно начал выполнять свой план. Никто из людей не заметил присутствия дракона. Дракон намеренно избегал появления тревоги. Единственным человеком, который знал о его прибытии, был Цзинин. Когда божественный посыл дракона устремился к нему, его божественное чувство естественно обнаружило это. В конце концов, с точки зрения просто божественного чувства, Нин был еще более грозным, чем дракон. Божественное чувство, Нин был потрясен. Первобытный даист, или первобытный темный монстр, Нин был действительно ошеломлен. Нин замедлил свое поглощение земного огня, и с одной мыслью, мгновенно распространил свое божественное чувство во всех направлениях. Он тут же обнаружил короля дракона, который уже переместился на небо над невысокой горой. Сейчас король-дракон всюду сажает флаги, готовя пространственное уплотнение. Ха-ха-ха, человеческое отродье, дракон ощутил божественное чувство Нина. Мгновенно он послал через божественные чувства: «Я должен поблагодарить тебя. Если бы не ты, как бы я смог прорваться и стать первобытным так легко? Ха-ха-ха, чтобы поблагодарить тебя, я уничтожу всех тех людей, которые собираются действовать против тебя. Но, конечно, и вы все тоже умрете. Ха-ха-ха». Вжух. Дракон мгновенно использовал свою технику мерцания, чтобы снова войти в гору. Вскоре он подошел к подземной реке, а затем устремился вперед. В этот момент Дунон и Красный Бутон находились вне потока, наблюдая, как адепт Красный Лист стремился победить волну изнутри. Адепт Ваньсин внутри излучения наверняка мертв. Глаза Красного Бутона были полны рвения. Верно. Дунон тоже устремился туда. Дунон понятия не имел, что на противоположной стороне были два человека, которых он боялся больше всего. Цзинин и Мунарцен. А также, в этот момент, король-дракон направился прямо к нему. Самое главное, окружающая территория была полностью окружена пространственным замком. Не осталось никакого способа бежать. Дунон и Красный Бутон находились вне потока, ожидая. Они оба, как бы почувствовав что-то, повернулись, чтобы оглядеться, и увидели в сумрачной темноте массивную, мускулистую фигуру, которая приближалась к ним. Эта гигантская фигура была двухэтажной. Понятно, что это не было тело, которым мог обладать нормальный человек, и он не пытался скрыть то, что дикая, чудовищная аура изливалась из него. Два его зловещих зеленых глаза, казалось, несли в себе высокомерный взгляд. «Кто ты?» — рявкнул Красный Бутон, но Дунон осторожно сказал: «Монстр, поторопись и уходи. Сейчас мы не хотим убивать монстров. Вы не хотите убивать монстров, но я хочу убить людей прямо сейчас». Король-дракон был предельно расслаблен. Своего рода релаксация, которая приходит только тогда, когда у кого-то есть абсолютное преимущество в силе. Убить людей? Лица Дунона и Красного Бутона изменились. «Если ты хочешь кого-то винить, обвиняй брата, Цзинина». После этих слов гигантский черный меч, окутанный рекой золотого пламени, ударил прямо в сторону Красного Бутона и Дуноны. Цзинин, двое были полностью сбиты с толку, но перед лицом этой атаки гигантского черного меча у них не было времени на раздумья. Они спешно готовились к сражению с врагом. Хэймэм, одетая в черное женщина, Красный Бутон, вдруг махнула рукой, и две кроваво-красные шелковые ленты прорезали воздух. В полете они оказались двумя драконами крови, что испустили драконовский рев и понеслись к гигантскому черному мечу. «Заморозь!» Дунон указал на цель, и его ужасный лед рванул вперед, готовясь заморозить и запереть этот гигантский меч. Удар! Как горячий нож, проходящий через масло, гигантский черный меч легко рассеял обоих кровавых драконов. Золотые языки пламени на поверхности гигантского черного меча казались несравнимо яркими, они легко рассеяли легкий лед, и в одно мгновение вернулись к черному телу меча, покрытому черными бутонами роз. Как это может быть? Красный Бутон поспешно отпрыгнула назад, превращаясь в полосу света и собираясь отступить, когда лазурный звон вдруг появился в ее руках. Однако золотые языки пламени на этом гигантском черном мече внезапно расширились, и с грохотом они мгновенно окутали Красный Бутон. Нет! Скверный, отчаянный крик. Красный Бутон, залитая золотым пламенем, кричала в агонии, а затем ее тело мгновенно обуглилось пеплом. Даже ее божественная душа была сожжена полностью. Что это за земной огонь? Дунон был так напуган, его лицо изменилось. юный ученик-сестра, адепт Красный Лист, будучи в потоке, услышал этот жалкий крик, доносящийся извне. Он взбесился. «Дуноны, что случилось с моей младшей ученицей и сестрой?» «Ха-ха, земной огонь!» Король-дракон издал холодный смешок. «Это первобытный огонь!» Лицо Дуноны полностью изменилось, так же как и лицо адепта Красного Листа в потоке излучения. «Первобытный огонь!» Просто глядя на поверхность пламени, было трудно сказать. В конце концов, существовало более сотни видов земного огня, в том числе золотой, белый, зеленый и всевозможные другие языки пламени. Их было трудно отличить. Первобытный огонь, однако, был пламенем, которое порождала первобытная черепаховая змея. Его сила была огромна. Скорее всего, земной огонь пришлось бы преобразовывать до третьего класса, прежде чем он смог бы конкурировать с ним. Она мертва. Теперь ты тоже можешь умереть. С одной мыслью король-дракон послал свой летающий меч, чтобы уничтожить Дуноны. Это был небесный летающий меч, который ему посчастливилось приобрести. Учитывая его силу, овладение летающего меча, находящегося на небесах, было не слишком сложным. Хотя он не очень умело пользовался летающими мечами, как это делает первобытный даист, но он смог наполнить этот летающий меч своим первобытным уровнем элементами ки, а также наполнить его своим первобытным огнем. Таким образом, сила этой атаки была абсолютно сопоставима с мощью атакующих его божественных способностей демонического бога. В прошлый раз я столкнулся с учеником черно-белого колледжа, который мог использовать божественную атаку. На этот раз я столкнулся с первобытным темным монстром. Почему мне так не везет? Лицо Дуноны стало пепельным. Стиснув зубы, он мгновенно превратился в полоску кровавого света. Вжух! Он быстро ушел далеко, применив технику уклонения, двигаясь так быстро, что даже дракон был слегка удивлен. «К сожалению, я давно подготовил пространственный замок». Король-дракон покачал головой и холодно рассмеялся. Одним шагом он переместился на десятки километров.